Глава 7. Книга учителя. Юрий долго не понимал, зачем им с терапевтом требуются псевдонимы. О том, что бывший военный врач действует не один, он даже не подозревал. Про группу Орловский узнал только через год, после того, как была начата его книга. Идея зрела давно. Вначале Юрий не делился ею ни с кем, но затем все же решил посоветоваться с терапевтом. Больше в столице советоваться было не с кем. Его друг ничуть не удивился, но не спешил с одобрением. Спокойно, трезво, будто беседуя с коллегой у постели тяжелобольного, он обрисовал возможные трудности и неизбежные последствия. Уже сейчас работать сложно и опасно, но еще труднее станет через 2-3 года, когда работа будет близка к завершению. А ведь рукопись еще следует переправить за границу. Юрий не спорил, но сдаваться не собирался. Они встретились с терапевтом через несколько дней, и тот внезапно сообщил, что сможет помочь. Но Юрий должен быть осторожен, иначе опасность будет грозить не только им двоим. Орловский понял намек, но не стал расспрашивать. Только когда первые главы были уже закончены, и терапевт стал передавать Юрию новые материалы, они поговорили всерьез. Было названо имя Флавия, неизвестного друга, который достаточно влиятелен, чтобы доставить нужные документы, и достаточно силен, чтобы защитить в случае беды. Тогда-то Орловский и стал Орфеем. Терапевт пояснил, что его, Юрия, надо как-то называть в разговорах с тем же Флавием, так же, как и сам Флавий именует своего неведомого помощника Марком. Орловский предпочел бы что-либо более банальное – Сидоров или Петров, но уж во всяком случае не Орфей. Вот уж кем у него нет ни малейшего сходства, так это с легендарным певцом. Но терапевт напомнил, что певцом Орфей стал лишь у поздних античных мифографов, любивших экстатизировать древние предания. Заодно выдумали Эвридику на радость оперным либретистам будущих веков, усмехнувшись, добавил он. А действительность была проще и страшнее. В веке в 9 до Христа в Греции началась психическая эпидемия. Вакханалии. Люди сходили с ума, убивали друг друга, превращались в зверей. Кровью такое не погасить. Но Орфей сумел усмирить безумцев без насилия только словом. Вам предстоит сделать то же самое, Юрий. И может, вам тоже придется спуститься в ад. Орловский не стал спорить и лишь поинтересовался, отчего его друг стал именно терапевтом, ведь по образованию он хирург. Но тот покачал головой и предложил догадаться самому. Вскоре Юрий вспомнил, в древности существовала секта терапевтов, наиболее истовых и наиболее стойких. О Марке, помощнике Флавия, Орловский так ничего и не узнал. А вот о самом Флавии терапевт кое-что рассказал. Тот, кто взял себе это прозвище, убежденный большевик, в начале 30-х входил в антисталинскую группу Рютина, чудом уцелел и теперь продолжал борьбу. Были, конечно, и другие. Те, кто перепечатывал его книгу, переправлял ее во Францию, доставал документов, но о них терапевт молчал. Вскоре кличка пригодилась. Когда Орловский звонил терапевту, он представлялся Орфей. На этом настоял его друг. Меньше риска, если аппарат будет взят на прослушивание. Как-то они гуляли с Никой по набережной возле огромного серого дома, построенного знаменитым Иофаном для семей членов ЦК и сотрудников совнаркома. Настроение в тот день было превосходным, да и день выпал яркий, не по-осеннему теплый. Юрий пересказывал услышанные им на службе байки про невероятное сооружение Иофана. Ника смеялась, и тут совершенно неожиданно Орловский вспомнил, что должен позвонить терапевту. Телефон-автомат оказался рядом. Он набрал номер и начал, как обычно, это Орфей. Он понял свою ошибку лишь тогда, когда услышал удивленное: «Юра, так ты, оказывается, Орфей? А почему Орфей?» И вот теперь придется вновь отвечать. «Ну что ж, я Орфей?» «Ах, да!» Орловский потер лоб, усмехнулся. «Студенческая кличка, Константин. На втором курсе я занимался Древней Грецией, увлекся орфиками. Было такое учение про переселение душ. Вот и прозвали. Где-то таким же образом он пояснил это Нике. Юрий просил забыть странное прозвище, но она время от времени все же называла его так. «А что, души переселяются?» Костя удивленно заморгал. «Выдумай, Дже. А то я смотрю...» Из портфеля появилась небольшая потертая книжка. НКВДист раскрыл форзацный лист. «Камень. Первое издание Мандельштама». Эту книгу Ника нашла где-то в букинистической лавке и подарила Юрию на день рождения в прошлом году. А вот и надпись. «Орфею в день рождения от персонажа совершенно не мифологического». К счастью, вместо подписи стояла стилизованная «Н». «Вы же видите, шутка!» Орловский указал на надпись. Костя закивал и передал книгу Юрию. «Поверил? Кто знает». «В общем, вы прочитаете?» Костя кивнул на рукопись. «Дни пять хватит?» «Постойте, Константин», — не выдержал Орловский. «Вы же сами говорили, что Родион Геннадьевич, то есть гражданин Соломатин, писал о всякой мистике, о суевериях. Зачем же это читать?» «Как это зачем?» — искренне удивился Костя. «В любом явлении, даже в мистике, имеется рациональное зерно. Мы ведь даже из змеиного яда лекарства добываем. Так что читайте». Читать было трудно. Родион Геннадьевич писал по-адхарски, но не привычным алфавитом, изобретенным в 20-е, а смесью кириллицы и самодельных букв, которые пользовались образованные адхары в начале века. Разница невелика, всего в несколько знаков, но к этому следовало привыкнуть. Вначале работа показалась скучной. Учитель подробно перечислял источники, упоминал неведомые Юрию имена земляков, поделившихся с ним рассказами о дхарской старине, тщательно характеризовал особенности дхарских преданий. Любопытное началось где-то с 30-й страницы. Дхары не были людьми. Люди, асхары, сотворены позже, когда появилась земля. Дхары же существовали всегда. С того самого момента, когда в незапамятные времена возникло высокое небо. Мира, нашей земли еще не было, и дхары существовали в свободном свете, и сами были как свет. Тысячи лет они были любимцами высокого неба, не зная груза плоти и страха смерти. Слова «были как свет» учитель несколько раз подчеркнул и попытался прокомментировать, ссылаясь на мифы некоторых народов Севера. Комментарий Юрия не убедил. Да, эскимосы считали себя инуитами, людьми, а остальных – зверями. Но себя-то они считали все-таки людьми. У дхаров же все наоборот. Люди-асхары появились по воле высокого неба на сотворенной из огненного вихря земле. Юная земля была столь прекрасна, что многие дхары стали принимать людской облик и селились вместе с людьми, часто становясь царями и жрецами. Люди же считали их чародеями или даже богами. Орловский вспомнил апокрифическую книгу Еноха, где говорилось об ангелах, спустившихся на землю и породивших племя исполинов. Родион Геннадьевич тоже ссылался на этот источник, а также на 8 главу книги Бытия. Дхары могли услышать это предание во время своих странствий. Дальше пересказывалась легенда о западной земле, где правили дхарские вожди, уничтоженные гневом богов. Сохранился небольшой поэтический отрывок, получивший условное название «Песнь о погибели дворца». В свое время Юрий сам переводил его на русский. Его коллега Андрей Крапивин в шутку сравнил легенду с преданием о погибшей Атлантиде. Конечно, общего с рассказом Платона было мало, но сравнение неожиданно запомнилось. Великая страна, уничтоженная богами за грехи ее народа. Следующая глава была посвящена легендарным дергам, о которых упоминалось в некоторых ранних версиях мифа об Артуре. Родион Геннадьевич считал, что около 1000 лет назад дхары и в самом деле жили в Западной Европе, ссылаясь на исследования американца Валюженича в Британии и в Корнуэлле. Сам Фроат Великий, скорее всего, был западным рыцарем, дергом по происхождению, приехавшим к своим родичам, жившим на Пехре. Гнев неба на дхаров был велик. Многие ушли в леса и приняли звериный облик, получив презрительное прозвище Чугов. Юрий вспомнил, что в свое время он рассказал учителю про лесных людей, чугайстров. Эта карпатская легенда очень заинтересовала Родиона Геннадьевича. Упоминалось в ней и о ней и в рукописи, причем с непременной ссылкой, любезно сообщенной Ю.П. Орловским. Учитель считал, что карпатские чугайстры тоже потомки дергов-тхаров, в чем сам Юрий весьма и весьма сомневался. Дхары потеряли право вернуться в свободный свет. Некоторые еще могли менять облик, превращаясь то в асхаров, то в лесных оборотней чугов. Коллеги Юрия дружно уверяли его, что лично видели этих оборотней, принимавших то, что именовалось почему-то истинным ликом. Орловский посмеялся и предложил нарисовать такого чуга. Ваня Лукин согласился, изобразив нечто напоминающее доисторического гигантопитека. А рисунок позабавил еще больше. Юрий долго хранил его, уничтожив лишь накануне ареста, в тот вечер, когда к нему в последний раз зашла Ника. Следующая глава опять удивила. Родион Геннадьевич писал о легенде про приход спасителя тхаров Эннор-Гекхена, князя вечно живущего. Предание основывалось на предсмертном откровении Гхела Храброго, обещавшего, что спаситель придет через 5 веков и будет прямым потомком великого Фроата, носящим его имя. Родион Геннадьевич блестяще проанализировал легенду, привлекая не только известный материал об эсхатологических представлениях древности и Средневековья, но и новейшие данные о кризисных культах, в том числе о знаменитом индонезийском культе Карго. Орловский отложил рукопись и долго сидел за столом, докуривая папиросы из последней пачки. Жаль, что книга не издана, что рукопись такой же бесправный зэк, как он сам. Зачем она понадобилась большому дому? Какой-нибудь начальник решил напечатать ее под своим именем? Вторую половину рукописи Юрий решил просто проглядеть. Там были систематизированы тхарские заклинания, приметы и обряды. Многое из этого Орловский знал. На 4-м курсе тхарского отделения читался спецкурс по тхарским народным обычаям. Дни тянулись спокойно, без малейших перемен. Стриженный зэк принес новые книги, Орловскому разрешили купить в тюремной лавке папирос. Один раз заходила комиссия, интересовавшаяся санитарным состоянием камер. Каждый день Юрия вводили на прогулки. Похолодало, и надзиратель выдал Орловскому грубый, но теплый бушлат. То и дело срывался дождь, но Юрий с наслаждением стоял на крыше, глядя в низкие серые тучи. Там не было стен. Однажды, поворачиваясь после очередного хлопка надзирателя, Орловский заметил лицо своего очередного соседа. Оно показалось знакомым, но человек, о котором Юрий подумал, известный всей стране партийный деятель, был около года назад приговорен к высшей мере. Выходит, и этот приговор такая же фикция, как и лагерь, который обещан ему, Орловскому. И еще одна встреча запомнилась. Юрий возвращался с прогулки, поворачиваясь по хлопку, он привычно задержал взгляд. Снова знакомый. Высокий сутулый старик с большой бородой, маленькие железные очки, тяжелая трость. Этот человек почти не изменился с тех пор, как они с Юрием в последний раз виделись. Тогда Юрий был сотрудником тхарского сектора, а старик – знаменитым профессором Лавриновичем Беком, лингвистом, многие годы занимавшимся Тибетом. Его последние публикации были посвящены пхотам, маленькому народу, обитающему где-то западнее Алхасы. Костя пришел через неделю, выложил на стол кулек с конфетами красное, переложив начать их очередную встречу с чаепития. Беседовали о погоде, о новой премьере в Амхате, где поставил свою очередную пьесу знаменитый Бертяев. О рукописи НКВДист, казалось, совсем забыл, и Орловский начал понемногу злиться. Наконец он не выдержал. «Константин, здесь вопросы задаете только вы?» Тут чуть не поперхнулся чаем. «Помилуйте, Юрий Петрович, да о чем вы? Спрашивайте, сделайте одолжение». «Когда меня повели вместе со смертниками в эти катакомбы, вы знали об этом?» «Знали и ждали, пока я сойду с ума?» Костя покачал головой. «Ну не сошли же, Юрий Петрович. Хотя я вас понимаю, не весело в катакомбах этих. Там, если чуть дальше пройти, есть старинный пыточный каземат, представляете?» «А знал ли я...» «Не знал». «Знал, конечно». «Так ведь не мной придумано». Не надо душу тревожить, Юрий Петрович. Живые они, живом думают. Ждете вопроса? Про рукопись? Ну, считайте, спросил. Орловский пожал плечами. Прочитал. С вашей точки зрения идеализм и поповщина. А если с научной? Прекрасная, умная книга. Можете передать своему начальству, что вы загубили замечательного ученого. Эк вы, скривился Костя. Ну, не можете, чтобы физия не ткнуть. С научной точки. А вот у меня просьба будет, как раз по линии мистики. Чтобы вы не думали, будто один все понимаете. И что вас интересует? Поразился Юрий. Там глава есть, про боевые заклинания. Густая такая мистика. Так вы, Юрий Петрович, выпишите, будьте добры, эти заклинания. Для непобедимой легендарной Красной Армии, не удержался Юрий. Ага, рассмеялся Костя. Будем супостатов крушить. Вам 3 дней хватит? Работы было на полчаса, но Орловский не стал спорить. Приказ удивил и даже раздосадовал. Они что с ним, в кошки-мышки играют? Да вы не удивляйтесь, Юрий Петрович, понял его Костя. Мало ли чем начальство интересуется, а про 3 дня я вам не зря сказал. Вот увидите.